Глава 15. Евгений. До Ланы все-таки дошло, что на шутки я не настроен. И она, психанув, вылетела за дверь. Послал же бог характер. «Рубашку поднимите», — обратился я к Комарову. Тот морщись оголил живот. Не знал бы, что у него. Решил бы, что швов 10, не меньше. «Настолько болит?» Я ощупал место в сантиметрах в 7 и переместился правее. «Здесь еще ничего, а вот тут?» «Тут?» Я вдавил со всей силы. Не удержался. «Ай-ай!» — заорал он, выпучив глаза. «Больно же. Завтра поедете домой». «Завтра?» «Да. У вас простой аппендицит. Не вижу необходимости держать вас тут». «Но это все-таки полостная операция. Вдруг что-то пойдет не так?» Аппендицит удалили с помощью лапароскопии. Терпение мое трещало по швам. И вот за это она держится, как за спасательный круг? Где у этой женщины мозги? Да с таким кругом гирю к шее привязывать не нужно. Нечего удивляться, что они с дочерью живут в полуразваленных комнатах и копейки считают. Когда этого недоумка привезли, я к нему не присматривался. Зато сейчас имел возможность рассмотреть как следует. Было бы еще что рассматривать. И почему нормальные женщины вечно выбирают всякое дерьмо? «Вы куда, доктор?» Донеслось мне вслед. «Разве мне не нужно обезболивающее?» «Не нужно», – процедил я и вышел из палаты. «Моя бы воля. Я бы ему не обезболивающее назначил, а хорошую клизму. Правда, если человек дерьмо, это полоскание внутренности не исправить». Лана сидела на диване в моем кабинете, картинно закинув ногу на ногу. Я швырнул карту на стол и повернулся к ней. «Зачем он тебе нужен?» Она хлопнула ресницами. Раздражение стало сильнее. Надо было ее в детстве пороть. Глядишь, что-нибудь толковое бы получилось. Но жалко было. «Он женат, и у него двое детей. Тебе об этом известно?» «А ты откуда знаешь?» Забыв об образе, она подскочила с дивана. Я наградил ее тяжелым взглядом. «Какого хера ты с ним связалась?» — гаркнул я. «Что за очередная блажь?» «Какая блажь? Я люблю Руса, он...» «Насколько твоей любви хватит? Опять реветь будешь, когда он тебя бросит? Ко мне прибежишь снова? Почему ты всегда выбираешь уродов, Лана? Кто он такой? Чем он занимается?» Сестра упрямо поджала губы и отвела взгляд. «Ясно. Точку. Я знал ее как облупленную. Каждый ее жест. Когда родителей не стало, мне было 25, ей 6. Вариантов было 2. Либо отдать ее в детский дом, либо воспитывать. Судя по тому, что у меня получилось, первый вариант мог бы оказаться лучше». Лана насупилась. «Где ты с ним познакомилась?» – спросил я строго. «Какая тебе разница?» «Если спрашиваю, разница есть». «В массажном кабинете», – ответила она нехотя. «В массажном кабинете», – повторил, присев на край стола и глядя прямо на сестру. «Да», – вспылила она. «Я ходила на массаж. Что такого?» «Да ничего. Ты с женатым мужиком связалась. Понимаешь ты это или нет? Мало того, что с женатым, так еще и с неудачником». «Не называй Руса неудачником. Это все его курица-жена. Он мне все рассказал про нее. Да с такой женой не то что неудачником. Не знаю, кем станешь». «Мужчина в семье голова. Если голова безмозглая». «Мужчина голова, а женщина шея». Перебила она запальчиво. «А шея, которая у Руса была, она...» Лана махнула рукой. «Там остеохондроз 10-й стадии. Конечно, он веру в себя потерял. У него высшее образование. А он массажистом пошел работать, чтобы долги их выплачивать. А она села на задницу и сидела довольная. Ей ничего не интересно. Они даже не ходили никуда. Зато с тобой он ходит везде и за твой счет, как понимаю. Будешь содержать его? На меня не рассчитывай. Руслан найдет работу. Не с аппендицитом же ему на работу выходить». Она вдруг замолчала и надула губы. «Женечка, а тебе же нужен был массажист. Я помню, ты искал. Может...» «Нет», — отрезал я. «В моей клинике этот недоумок работу не получит. И у него же, как говоришь, высшее образование. Такая работа его недостойна». Она опять насупилась. Не любила, когда ее подлавливают. А тут и подлавливать было нечего. Лану часто считали сукой. Но мне временами казалось, что в глубине души она осталась капризным ребенком, выращенным вечно занятым старшим братом и неспособными заменить любовь матери няньками. «Откуда ты столько знаешь о Руслане?» — перешла она в наступление. «Я знаком с его женой. Лана вскинула бровь. «Только не говори, что у этой курицы рыльца в пушку. Строит жертву, а сама...» «За языком следи». Оборвал я ее. «Ты у этой, как говоришь, курицы увела мужа, Лана. Ты влезла в семью». «Да не было там уже давно семьи», сказала она вдруг со вздохом. «Так, чувство вины у Руслана было. Вот и жил он с ней. Но это же неправильно, Жень. Не может человек всю жизнь жить, сопротивившись женщиной только из-за чувства вины. Так что...» Она взяла с дивана сумочку. «Не пытайся сделать из меня монстра. Не получится. Я люблю Руслана. Мы будем вместе. А ты...» Она посмотрела выразительно. «Смотри, не повесь себе на шею ритулю с ее багажом. А то я буду громко смеяться. Мой супербратец и вечно ноющая хромоножка». «Еще раз назовешь Риту хромоножкой, я твоему Руслану выставлю счет. И поверь, возьму с него по полной. Посмотрю, как он будет расплачиваться». Она фыркнула и вышла из моего кабинета. Я мрачно смотрел ей в спину, пока она не скрылась за поворотом. Чертыхнулся и захлопнул дверь. Только породниться мне с этим недоумком и не хватало.